пойти в ночной клуб, в бассейн, куда угодно. Но тут теплоход сильно качнуло, и я влетел в объятия мистера Канау. Он вцепился в меня, словно утопающий, и прижался лицом к моему плечу. Это было ужасно. Мое положение было во многих отношениях крайне неудобным. В такой ситуации я еще никогда не оказывался. К счастью, теплоход основательно качнуло еще раз. В окно влетел целый шквал соленых брызг. Мистер Канау рванулся к столику. Он успел спасти свою бутылку и принялся закрывать иллюминатор. Я выскочил в коридор, помчался наугад, потом остановился в полном изнеможении перевести дух. Вокруг было пусто и тихо. Я выглянул в открытую дверь и увидел палубу. Довольно большое пространство заставлено креслами. У многих из них спинки уже откинуты. Некоторые пассажиры уже спали, завернувшись в одеяло. Я осторожно прошел на нижнюю палубу, взял одеяло и выбрал кресло у самой стенки. Великолепно! Наконец-то можно уснуть, погрузиться в тишину и забытье. У меня ужасно болела голова, одежда намокла, но меня это мало беспокоило. Я натянул одеяло на голову и растворился в абсолютном безразличном покое. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Кто-то пытался стянуть с меня одеяло. Женский голос повторял: «Это мое кресло, номер 31. У меня есть на него квитанция». Я сел совершенно ошеломленный и стал извиняться, объясняя, что занял это кресло случайно. Мол, освещение здесь плохое, я очень сожалею. «Ничего», — уныло ответила женщина, — «я привыкла к подобным недоразумениям». Голова у меня разболелась еще сильнее, к тому же я ужасно замерз. Почти все кресла были заняты спящими пассажирами. Я просто-напросто уселся на пол и стал массировать затылок. «У вас что, нет квитанции?» — строго спросила женщина. «Нет». «Вы потеряли ее. Все каюты заняты, и здесь, на палубе, ни одного свободного места». Я ничего не ответил. «Может, они разрешат мне спать хотя бы на полу?» «Где вы так промокли?» — продолжала она. «От вас разит виски. Мой сын Херберт тоже пьет виски. Один раз он упал в озеро». Она сидела, закутавшись в мое одеяло до подбородка и, положив шляпу к ногам, маленькая, костлявая, седовласая, с загорелым лицом и крошечными пронзительными глазками. «Мой чемодан стоит вон там. Принесите его сюда, если сможете. В таком месте, как это, надежнее держать свои вещи рядом с собой. Осторожнее, не поломайте коробку с печеньем. Я везу ее Херберту».